Девушка, не заметив, что я встал, чувствительно врезалась в меня, толкнув вперед, но я, в отличие от нее, сумел устоять на ногах. Не стоять, майор помог девчонке встать, вперед, бегом, бегом. К моему удивлению, нас потащили через ручей на противоположный берег. Берцы почти сразу намокли, да и штанины камуфляжных брюк до колена тоже. Девчонка, провалившись в одну из незаметных глазу ям, окунулась с головой, пока ее полузахлебнувшуюся, кляп-то был на месте, не вытащил майор. Хмуро посмотрев, как майор с ней возится, вытащив кляп и хлопая по спине, покосился на Михаила, который не отходил от меня ни на шаг. Прошлый опыт был учтен, похитители явно не хотели лишиться единственного человека, который может их вытащить отсюда. Так что на рывок у меня уйти не получится никак. Да, тут всего 15 метров, но из-за того, что я на поводке, шансов ноль. Скорее всего, Михаил просто собьет меня с ног, если я рвану, да и майор дернет за веревку. Он обмотал ее себе вокруг пояса под разгрузкой. Да и скорость набрать быстро не смогу из-за привязанных к телу рук и навешанных вещей, даже если избавлюсь от поводка. Когда мы снова пришли в движение, то неожиданно для меня стали спускаться в сторону портала, шагая по берегу. Поглядывая на овал перехода, я мысленно горестно вздохнул, также мысленно выматерившись, и, пожелав себе удачи, когда до портала осталось 3 метра, встал, делая вид, что в ботинок попал камешек, тряся поднятой ногой. Девчонка прошла мимо, обойдя слева, а вот майор заметно приблизился. Когда запас слабины оказался 4 метра, я рванул вперед. Ох, как я рванул! Сзади что-то яростно заорал майор, пытаясь меня остановить, но было уже поздно. Сделав 2 гигантских шажка, я головой вперед нырнул в портал. Как только мои ноги пересекли его, он захлопнулся, перерезав веревку и освободив меня из плена. Аллилуйя! Свобода! Я уж хотел было мысленно заорать. Ура-ра-а! Свободен! Но тут сообразил, что все еще падаю. Честно говоря, когда я понял, куда попал, то очень сильно захотел обратно. Я рассчитывал, что портал откроется, перекачусь по земле через голову, портал закроется, и я освобожусь из плена. Как развяжусь, уж потом бы решил, но действительность разрушила все мои надежды. Мало того, что портал находился на высоте 15 метров, может, даже 20, считать времени не было. Так в брызгах воды из ручья я летел в лазурные воды океана. Так что первым делом я молча выматерился, кляп этого не дал сделать вслух, и успел оглядеться вокруг на предмет земли. Уф, есть земля! Мысленно заорал я с немалой радостью, в это же время встретившись с морской водой. Теплая вода, я не ошибся, меня выкинуло где-то в тропических широтах, достаточно жестко встретила мою спину и зад. Ладно, хоть один из баулов был сзади, и упал я скорее на него. На этом радости заканчивались. В нем было продовольствие, и я изрядно отбил 5-ю точку, стукнувшись о банки с консервами. К тому же у меня были свободны только ноги, которыми я стал активно двигать, чтобы подняться на поверхность. С такой высоты падения ушел я 3-4 метра глубины. Хорошо, что оба баула были для разведподразделений, то есть непромокаемые, а с достаточным воздухом еще и плавающие, поэтому они не тянули меня на дно, а один, тот, что с 2 спальниками и 4 одеялами, еще и тащил наверх, зацепившись ремнем за шею. Чуть не удавил, гад, и ведь не скинешь его, руки-то связаны. В общем, баулы держались на поверхности сами. Нет, тот, что с продовольствием, заметно тянул вниз, на дно, но вот второй помогал, молодец. У обоих есть специальные кольца, дернешь и по бокам баулов надуются по 2, можно сказать, шарика поплавка, с помощью которых диверсанты и разведчики переправлялись через водоемы, не теряя своих вещей. Они внутрь убирали оружие и боеприпасы. Баулы, как я уже говорил, были водонепроницаемые. Вот только это и было проблемой. Руки-то у меня связаны, тем более когда я вынырнул, ремень баула с одеялами слетел, и тот теперь плавал рядом со мной и, кажется, удалялся. Я теперь даже развязаться не смогу, это же нейлон, он в воде не размачивается. Первым делом, когда я вынырнул, старательно работая ногами, отдышался, из-за кляпа на это у меня ушло много времени. Второй баул тянул вниз, поэтому шевелить ногами приходилось интенсивно. После того, как выровнял дыхание, определился по стоявшему высоко в небе солнцу, в какой стороне я видел далекую полоску земли, и задумался. Терять оба баула не хотелось, в них были нужные мне вещи, которые в будущем могут пригодиться. Нет, Конечно, можно оба бросить, но не факт, что я доплыву со связанными руками, а у баула все-таки есть встроенные поплавки, так что не стоит тратить силы, чтобы доплыть до суши, а лучше приложить их на того, чтобы развязаться. Тогда шансы резко подскочат, и вещи я не потеряю. Продолжая работать ногами, я стал двигать плечами, стараясь растянуть веревку. Кроме связанных сзади рук еще было 6 оборотов вокруг туловища, вот эту веревку я и пытался ослабить, сбросив кольца вниз. Наконец кольца начали сползать с плеч, но зацепились за узлы на руках. Несколько раз дернув обеими руками вверх до хруста суставов, а это, поверьте мне, непросто, связаны они все-таки за спиной, я наконец, после очередного рывка, освободил руки от колец веревки, которые повисли на бедрах. Дальше уже пошли акробатические трюки, пришлось согнуться, чуть не хлебнув носом соленой воды, и протащить левую ногу через веревки. Благо связанные руки у меня были в запястьях, а не выше, иначе этот трюк не прошел бы. Честно говоря, когда ребристая подошва, расцарапав кожу обеих рук, застряла, я даже испугался, чуть не набрав воды, но заставил себя успокоиться и все-таки освободить ногу. Немного поплавав и отдышавшись, я приступил к другой ноге, пока не протащил ее. Первым делом я выдернул кляп, после чего, отдохнув, вцепился зубами в узлы. И вот спустя 4 минуты я был полностью свободен. На все про все у меня ушло 47 минут, согласно наручным водонепроницаемым часам. Первым делом я дернул за кольцо баула, избавив себя от ноши. Теперь уже не я удерживал его, а он давал мне держаться за него. Потом смотал оба отрезка веревок. Один, что подлиннее, покрепче обмотал вокруг тела, а тем, которым был связан по рукам, я примотал ремень баула с продовольствием к поясу. 70 сантиметров было, как раз хватило. Теперь настало время заняться вторым баулом. Пока я кувыркался в воде, пытаясь развязаться, его волнами и легким бризом отнесло от меня метров на 200. Поэтому пришлось нагонять, благо несло его как раз в сторону виденной мной полоски земли. Догнал минут за 10, после чего привязал с помощью другой веревки к поясу, запустил поплавки и, используя баулы для поддержки вроде плотика, поплыл к берегу, работая ногами. Через 10 минут я понял, что ботинки лучше снять, после чего привязал их шнурками к одному из баулов. Ну что я могу сказать, плыл долго, но до темноты никак не успевал, хотя берег стал виден уже с воды. Даже иногда доносился шум прибоя. Ни акулы, ни другие чудища меня не беспокоили, поэтому, работая руками и ногами и изредка отдыхая, я раздумывал и делал предположение о мире, в который попал. То, что не в свой, и так понятно, ни одного инверсионного следа. Сомневаюсь я, что тут нет воздушных дорог, так что мой бывший мир отпадает. Мертвый тем более, редко, где встретишь такое чистое небо. Так что это или мир Сталина 2, китайцев, ну или тот, где портал был под водой. Вот последнее очень не хотелось бы. Один Гена чего стоит? Гена, это та древняя черепаха, что выпало к нам из подводного портала. Она быстро прижилась у ученых и даже стала откликаться на имя, выпрашивая рыбу. По поведению, явно предок собак. В общем, это или один из вышеназванных миров, или какой-то новый. Темнело, а мне предстояло еще 4 километра плыть. Сил уже не оставалось на последний бросок, поэтому, хорошенько обвязавшись веревками, я использовал баулы как плотики, банально уснув на них. Ну и что, что ноги в воде? Зато выспался нормально, никто не побеспокоил. В общем, утром я проснулся вполне бодрым, хотя тело продолжало ныть. Развязавшись, я приподнялся на руках, чуть притопив баулы, и осмотрелся. Берег ближе не стал, но и не удалился, что было хорошо. Меня обеспокоило другое. Высотка, на которую я держал путь, сместилась сильно в сторону, да ее вообще почти не было видно. Но зато вместо скалы камней берег был в виде золотистого пляжа с плотно растущими тропическими деревьями. Видимо, меня сносило течение. Пить хотелось неимоверно, но я загнал вглубь себя жажду и погреб к берегу. Наконец, спустя 2 часа я, с трудом таща за собой на прицепе оба баула, выбрался на песок пляжа и упал, загребая его руками. Я бы подольше так провалялся, отдыхая, но проклятая жажда просто крутила меня изнутри. Проведя шершавым, распухшим языком по потрескавшимся губам, я стал с трудом развязывать веревки. Первым я вскрыл баул с продовольствием, между делом убедившись, что вода туда не попала. Перебрав вещи, я не нашел ни одной фляжки, но зато в руки мне попалась банка с ананасами в собственном соку. Этим можно было утолить жажду, что я и проделал, благо банка была из моего мира и имела кольцо для вскрытия. После того, как весь сок был выпит, я вытер пальцы от песка и стал ловить сладкие кусочки ананаса. Уф-эф, как же хорошо. Отложив пустую банку в сторону, я раскинул руки и завалился на спину, блаженно закрыв глаза. Долго лежать мне не дали панические животные крики из глубины леса, а также довольный рев. Похоже, кого-то там схарчили. Вскочив, я быстро осмотрелся, после чего стал расстегивать второй баул. Посмотрим, что у меня с собой. Нужно провести инвентаризацию. Да, даже тут майор подстраховался, пробормотал я, опустошив оба баула и разложив вещи. Оружия и боеприпасов в баулах не было. По списку зачитывать не буду, а если на словах, то в вещевом бауле оказались 6 одеял, 2 спальника, 3 кепи, 2 пары армейского мужского белья, включая комплект носков. Последние хорошо, у моих сырников, которые отстирались за время плавания, уже дырки появились. Из всего этого порадовала разгрузка, причем, как оказалось, не моя, а Успенского. В ней я закопался надолго, так как она имела множество карманчиков. Конечно, автоматных и пистолетных магазинов уже не было, да и ножны с гранатными кармашками были пусты, но кое-что я все-таки нашел. Видимо, люди майора просто подчистили ее от боеприпасов и больше не копались в ней. Первая и самая важная находка – это небольшой, но остро заточенный перочинный нож с отличным лезвием. К нему прилагался точильный камень. Еще была зажигалка в корпусе из нержавейки с оттиском черепа на боку, иголки-нитки, маленькие маникюрные ножницы и медпакет. Вторая и последняя по важности находка была в виде чехла для пехотной лопатки вместе с содержимым на спине разгрузки. Вот это действительно вещь, которая может пригодиться. Ее даже можно использовать как оружие. У меня, бывшего военного строителя, был немалый опыт работы с ней. Мы даже шуточные бои устраивали. Померив все 3 кепи, я убедился, что моего размера нет. Свое я обронил при захвате еще с той стороны. Жаль, что вас не было, когда я плыл, солнце пекло ужас как. Водой спасался, голову смачивая, а не то получил бы тепловой удар. Как есть получил бы, пробормотал я, выбрав более-менее подходящие кепи и надевая его. В продовольственном же бауле кроме 17 банок с консервами, причем разнокалиберными, где были и тушенка, и рыбные консервы, всего осталось 2 с фруктами в собственном соку. К тому же при торопливых сборах майор покидал в этот баул закопченный 5-литровый алюминиевый котелок с крышкой и небольшой топорик. Именно они тянули меня на дно. Тарелок и кружек не было, а вот пара ложек-вилок все же нашлась. Еще в этом бауле были пакеты со специями, чаем и мешочки с дробленой крупой. Это было все, чем я располагал, если не считать одежду, обувь и веревки, которыми ранее был связан. Оружия не было, баул с боеприпасами в этот раз достался девчонке. Сложил все обратно, оставив только топорик, запечатал баулы и, повесив их на плечи, причем так, чтобы можно было легко сбросить, огляделся, не забыл ли чего. Потом, воинственно сжимая топорик, зашагал по берегу на юг в сторону той возвышенности, что приметил вчера. У меня на ремешке часов еще маленький компас был, так что не нужно было искать мох на деревьях. Шел я босиком, подвернув до колен штанины. Волны иногда накатывали на берег, укутывая пенистой водой мне ноги. План у меня был такой: двигаться именно по берегу в поисках устья рек, в которых могут быть поселения. Эта земля не была похожа на остров. Скорее всего, Южная Америка, Австралия или Африка, если, конечно, я попал в мир прототипа Земли. В тропиках я не отдыхал, однако общеобразовательные программы по телевизору смотрел. Деревья были вполне земными, да и те же цветы и лианы, что обвивали мощные стволы. Главное, все запутано так, что даже окна не найдешь. Чтобы войти в лес, тут мачете нужно, ну или что-то вроде моего топорика. Кстати, надо бы его подточить, а то туповат. Первая находка у меня была ближе к обеду, когда желудок уже не просил, а требовал хоть какой-то еды. Однако нормального места для лагеря я еще не нашел, поэтому продолжал на одном упорстве шагать дальше. Сперва я не понял, что за темная масса торчит из песка, поэтому приостановился и встал всматриваться, пытаясь определить, опасно это или нет. Именно тогда я пожалел, что в баулах не нашлось ни одного самого завалящего бинокля. Не забывал я поглядывать и на джунгли, все-таки от кромки воды, где я стоял, до них было от 20 до 30 метров. Где как? Предмет находился метрах в 10 от кромки воды и был полузанесен песком. Сперва мне казалось, что это камень, но цвет отличался от уже виденных мною. Те были светло-серые, этот же темный, почти черный. Больше всего он напоминал угол потемневшего от времени ящика. Приблизившись еще метров на 10, я убедился, что был прав. Это был ящик. Уже спокойнее подойдя ближе, я сбил кепи на затылок и почесал лоб. В принципе, ящик как ящик, можно сказать, обычный и, судя по всему, целый. Я бы даже сказал, не вскрытый. Еще раз с подозрением оглядевшись, я положил на песок баула и достал из одного лопатку, после чего, встав перед ящиком на колени, стал отгребать песок в сторону. За 10 минут, изрядно устав, я наконец откопал его. Вытерев пот со лба и переведя дыхание, сказал самому себе: «Нет, надо быстрее пресную воду искать, а то не попить, не поесть, даже, блин, не помыться». «Ладно, что у нас там?» Подковырнув лопаткой несколько досок, я с треском оторвал их. «Да, подарка с небес в виде автоматического оружия даже не стоило ожидать», пробормотал я, доставая из ящика предметы одежды. Она была мокрая и покрыта плесенью, но то, что это женский гардероб, было понятно даже мне. Более того, судя по местной моде, а ящик не сказать, что пролежал тут больше года, местное время примерно от 1500 до 1900 года. Я думаю даже, что где-то посередине. Широкие юбки на китовом усе, глубокое декольте, белье в виде панталончиков изрядно меня позабавили. Обуви вот не было. Доски могут пригодиться не только для костра. Поэтому стал аккуратно разбирать ящик. Из всего этого тряпья он представлял самую большую ценность, не считая явно каленых, вышедших из кузницы гвоздей. Я сделал небольшой перекур и уничтожил сладкое и фруктовое содержимое еще одной банки, повысив тонус глюкозы и передохнув пару часиков в тени леса, пока ящик сох на жарком солнце. После этого я приступил к разделке. Обухом топора удалил все гвозди из досок, завернув их в одни из панталон, что сохли на песке. Ничего, пригодятся куда-нибудь. Если вдруг понадобится, у меня есть. Сложив доски в штабель и обмотав их веревкой, я сделал петлю и, накинув ее на плечо, встал и походил. Килограммов 40, с баулами все 60, но такой груз я не брошу. Кто знает, в какой ситуации все это пригодится. Собрав все нужное и оставив за спиной бабское тряпье, я зашагал дальше. Вершина уже стала видна отчетливее. Через час меня ожидала очередная находка, и в этот раз не ящик, а хорошо обглоданный человеческий скелет у самых деревьев. У него я задержался недолго, минут 10. Сперва отдохнул, размяв усталые плечи, после чего подошел ближе и, присев рядом, осмотрел. Сам костяк был не то чтобы давний, месяц, не больше, а вот оружие, что рядом с ним валялось, вернее обломок сабли, было все покрыто пятнами ржавчины. Как я не искал, так и не нашел другую половину. Или у него она и так поломанной была, в чем я сомневался, скол на обломке свежий, или ее унес в себе кто-то, от кого этот бедолага защищался. Вокруг были разбросаны обрывки одежды. Найдя те, на которых были пуговицы, я сравнил. «Да ты еще и служивый, военно-морской флот, а, интересно, какой страны?» Осмотрев кости, я задумчиво продолжил. «Так вот почему ты погиб, у тебя нога была сломана». «Понятно. Пуговиц было 3, я их срезал и забрал себе на всякий случай. Про обломок сабли тоже не забыл, сейчас это достаточная ценность». В общем, я зашагал дальше, с интересом осматривая берег и ближайшие заросли. «Вдруг еще что найду?» Когда солнце близко склонилось к поверхности океана, я понял, что пора искать место для ночлега. Жаль, что до вершины и камней я так и не успел дойти. Придется разбивать лагерь на открытом со всех сторон пляже. Доски все-таки пригодились. Да, они были по метру, однако рядом с раскатанным спальником я сделал заборчик со стороны джунглей. Если что, у меня будет время отреагировать. Набрав сушняка, его у деревьев было достаточно, я развел костер и, согрев банку с рыбными консервами, быстро поел. Потом запил последней банкой с фруктами в собственном соку, после чего прополоскал банки в морской воде и убрал их обратно в продовольственный баул. В общем, я старался ни от чего не избавляться, ведь кружек у меня не было, из чего чай, если что, пить. Подложив в костер еще сушняка, специально корягу принес, чтобы долго горело, я сделал полог с помощью веток и одеяла, после чего спокойно уснул, крепко сжимая топорик. Первая моя ночь на твердой земле прошла вполне благополучно, но несмотря на сильную усталость и от этого крепкий сон, меня все же раз 10 будили крики из джунглей. Испуганно орали жертвы и предвкушающие охотники. Драма жизни и смерти. Ладно, хоть меня это не коснулось. Сонно зевая, я выбрался из-под двух одеял, ночью под легким бризом замерз, и стал разводить костер. После завтрака, состоявшего из полбанки тушенки, последовал быстрый сбор лагеря и продолжение движения дальше. Буквально через 20 минут пути пляж перерезал небольшой пресный ручей, впадающий в океан. Если бы я вчера прошел на полкилометра дальше, то и лагерь бы разбил в нормальном месте и хорошо поел. Более того, на берегу этого 5-метровой ширины ручья я обнаружил часть корабельного настила со следами огня на нем. Видимо, корабль или сгорел, или взорвался. То, что здесь плавают под парусом, нашло свое вещественное подтверждение. Ха, готов на что угодно поспорить, что погибший моряк именно на этом импровизированном плотике и спасся. Буквально неподалеку в тени деревьев я нашел старый лагерь, что подтвердило мои предположения. Посмотрев в ту сторону, где я нашел костяк, задумался. Что же ты такое увидел, что со сломанной ногой пополз в том направлении? Или тебя что-то испугало? Хм, одни загадки. Ладно, потом разберемся. Старый лагерь я пока особо не разглядывал, решив поставить свой с другой стороны ручья, так как живший здесь моряк гигиеной не заморачивался. Первым делом я отмыл и отскоблил песком до блеска котелок, после чего, пройдя немного вверх по течению и заглянув в темный лесной туннель, из которого вытекал ручей, набрал воды. Потом развел костер и, сделав импровизированную треногу, поставил воду кипятиться. Я помнил рассказ своего начальника, отдыхавшего в Бразилии и перенесшего дизентерию, после того, как попил местные воды. Нет, я так рисковать не хотел. На обустройство временно-постоянного лагеря ушло более 5 часов. Отвлекался я только дважды, чтобы попить чаю и сварить похлебку, потому как я как-то за время работы умудрился выпить все 4 литра чая, но зато после этого жажда, постоянно мучившая меня, ушла далеко в прошлое. Лагерь я построил бы и за полчаса, ничего сложного, сделать очаг, постель из листов пальм да полог для защиты от солнца. Но не стоит забывать о безопасности, поэтому я и трудился, создавая забор вокруг лагеря. Сперва я делал его из тех плашек от ящика, но когда мне не хватило материала и я залез метров на 10 вглубь джунглей, прорубаясь сквозь лианы и другие густо опутывающие деревья растения, то обнаружил густой и колючий кустарник. Вот из него я и сообразил себе забор, а доски выдернул из песка и сделал из них лежанку, бросив сверху оба спальника. После обеда из сваренной мною похлебки я немного отдохнул, скрываясь от знойного солнца под пологом, а потом занялся важным делом. Достал точильный камень, разложил вокруг все инструменты и стал по очереди затачивать их. Сперва поработал с лопаткой, наточив до бритвенной остроты, потом занялся заметно затупленным топориком, за час доведя его до состояния лопатки. Ну и напоследок до самой темноты шаркал по сабле, делая из нее длинный нож. В принципе получилось, только вот с гардой что делать, пришлось искать, как она разбирается, чтобы убрать эту чашу, иначе за пояс не сунешь, мешать будет при ходьбе. Под конец заточки, когда нашел, как снимать ручку, я окончательно превратил саблю в 30-сантиметровый нож с заточкой с одной стороны. Да, ржавчины на лезвии теперь нет, всю удалил. На этом закончился второй день моего пребывания на неизвестной земле, а я больше и больше склонялся к тому, что оказался в Африке. Ладно, завтра с утра оставлю вещи в лагере и пойду налегке к вершине. Нужно будет разобраться, где я, хотя бы осмотреться, что ли. Повезло, ночь прошла нормально, меня даже перестали пугать шум и крики из джунглей. Привык, может, проснулся я, как только солнце встало. Вскочив и сделав несколько энергичных движений, чтобы разогнать кровь, быстро позавтракал холодной вчерашней похлебкой, пока на маленьком костерке в одной из консервных банок доходил чай, и стал готовиться к разведывательному походу. Ну, заодно и порталы поискать. А вдруг, после завтрака я достал бывшую саблю и, задумчиво проверив заточку, пощупал начавшую пробиваться бородку. Через 10 минут уже с удовольствием гладил выбритое лицо, стараясь не касаться двух царапин. Опыта подобного бритья у меня не было. Быстро собравшись и загрузив в один из баулов самое ценное, то есть все железо, одеяло, один спальник и продовольствие, не забыв котелок, кто его знает, вдруг не вернусь, я перешел вброд ручей, надел носки и высохшие берцы и энергично зашагал в сторону вершины. По примерным прикидкам, до нее осталось всего километра 4, не больше. Шагать по влажному слежавшемуся песку было одно удовольствие, изредка только перепрыгивал через растительный мусор, что был выброшен на берег прошлым штормом. Дважды мне попадались отдельные куски дерева с такими же следами огня, как и у настила, что подтверждало мое предположение о пожаре или взрыве на корабле. Все чаще и чаще мне начали встречаться камни и небольшие скалы на берегу и на мелководье, о которые разбивались невысокие волны. Шум прибоя здесь был очень силен. Вот у одной из этих скал меня и ожидала очередная находка. Подойдя к присыпанным песком деревяшкам, я ковырнул носком ботинка находку и определил в ней остатки бочонка. Видимо, его долго било о скалы, пока не разбило. Поправив ремень баула, я отошел чуть в сторону и осмотрелся. Дальше скалы вплотную подходили к морю, и по берегу уже не пройти, но и вершина оказалась прямо передо мной. Еще раз поискав удобный путь наверх, я направился к деревьям. За ними начинался крутой склон, заросший кустарником и травой. Вот по нему я и буду подниматься. Прорубившись через 50-метровый участок джунглей, я вышел на чистую местность с травой по пояс и зашагал к началу склона. При приближении к густому кустарнику я взял левее, где был просвет, и почувствовал сладковатый запах разложения. Погладив обух топора, я поправил ремень баула, чтобы было удобнее, и, замерев, прислушался. Кроме шума листвы я различил жужжание множества мух. Больше всего мне не понравилось то, что и запах, и шум мух доносились именно от просвета в кустарнике, куда я направлялся. Любопытство сгубило кошку, тихо пробормотал я и, помедлив, настраивая себя, двинулся вперед с топориком наготове. Через минуту я смог рассмотреть источник запаха, над которым висел плотный рой мух. Это было что-то кошачье, вроде багира из мультика «Маугли». Это тоже была с черной шерстью, что еще можно было различить, несмотря на то, что труп явно кто-то подъел. Покрутив головой, я стал искать обходной путь. Пришлось возвращаться по своим следам и двинуться левее, пока не нашел еще один проход. Однако и тут мне пришлось остановиться, сжимая внезапно вспотевшими ладонями топорище. Никогда не любил змей. Разглядев на звериной тропке, по которой шел, ползущего гада, я весь покрылся потом от неожиданности. Червяк-переросток, мать твою, нет, жить в джунглях, это не для меня, пробормотал я разом ослабевшим голосом. Не знаю, что это было, но змеюка была метров 5 длиной и ползла в одном со мной направлении. А что, если двинуть за ней? Пусть путь мне расчищает, пробормотал я и, не спуская с извивающегося тела взгляда, двинулся следом. Таким макаром мы прошли весь кустарник, хотя змея двигалась не так быстро, как мне хотелось. Потом она свернула куда-то вправо, в сторону трупа багиры, а я наконец начал подниматься по склону. Вдруг с той стороны, куда уполз червяк, я услышал отчаянное верещание. На секунду замерев, я бросился к источнику звука, потому как он очень сильно напоминал рев котенка, которому наступают на хвост, да к тому же испуганный. Да что испуганный, в крике чувствовался ужас. Я догадывался, что увижу, труп багиры на это навел, поэтому, когда рассмотрел в пасти змеи черный меховой комочек, отчаянно верещавший, действовал не задумываясь. Змей уже начал скручиваться кольцами, пытаясь удушить жертву, когда я с воплем Тарзана в гигантском прыжке опустил топорик на одно из колец удава. Я уже понял, кто это. Удар змею явно ошеломил, так как я практически перерубил кольцо. Она забилась, котенок отлетел в сторону, продолжая верещать, а я просто отскочил, ожидая окончания агонии. Мой удар фактически перерубил тварь в середине туловища, повредив хребет. Ну, или что у них там? Сделав 3 шага, я подобрал шевелившийся комочек и стал поглаживать его, проверяя на травмы. Похоже, кроме довольно сильной помятости, никаких повреждений у котенка не было. Какой же ты худенький. Хотя о чем это я, когда еще твоя мамаша погибла? Сейчас покормлю. Интересно, ты еще молочный или уже ешь мясо? Удав еще шевелился, поэтому, отойдя к брошенному баулу, я достал вскрытую банку с тушенкой, пальцами ковырнул мясо с подтаявшим желе и, используя ладонь как миску, ткнул ею котенку под нос. Да, молочный, как же. В мгновение ока все было сметено с ладони, даже желе слезал. Хватит, много тебе после долгого голодания, через пару часов еще дам, сказал я, когда котенок стал пробовать мои пальцы на вкус. «Слушай, а ты там один был, или вас несколько? Больно уж целенаправленно уже к вам полз, явно не в первый раз. А, ну-ка посиди на бауле, я нору осмотрю». Оставив неочищенный от крови змей топорик рядом с баулом, я было двинулся к норе, как заметил, что неугомонный котенок пополз за мной, что-то пища, слегка подволакивая ноги. Пришлось вернуться и взять его с собой. Держа в руке сабельный нож, я пустил котенка вперед и сам по-пластунски втиснулся в узкий лаз. Буквально через пару метров я обнаружил пещерку в переплетении ветвей кустарника. В этой пещерке и было уютное, пропитанное кошачьим запахом гнездо. В гнезде обнаружились еще два испуганных детеныша, жавшихся друг к другу и смотрящих на меня ужасно голодными глазами. Мой первый знакомец бодро подковылял к двум другим и дал себя обнюхать. Больше всего те принюхивались к рту, чуяли, что он только что поел, даже лизнуть пытались. Потолок природной пещерки позволял сидеть в ней, поэтому, сев в позу лотоса, я подтащил всех троих котят к себе, усадил их на колени, пришлось вытерпеть их выпущенные коготки и начал гладить. Я всегда умел находить язык с семейством кошачьих, попробую приручить их. Если не получится, то отпущу. Дождавшись, когда все трое перестанут дрожать и привыкнут к моему запаху, первым стал мой знакомец, я перевернул каждого и посмотрел, кто мне достался. Выяснилось, что были две кошечки и один кот. Это его я спас из пасти и смертельных объятий удава. Ну что, голодненькие, будем выбираться. Сейчас я вас покормлю, и мы вернемся в мой лагерь. Похоже, на сегодня разведка откладывается. Взяв котят в охапку, я также ползком выбрался наружу, и пока никого из хищников не привлек запах свежей крови, подхватил баул, срубил с удава кусок мяса килограммов на 6 и поспешил на берег. Там я расстелил тряпицу и стал по очереди кормить кошечек, отталкивая кота. Тот уже поел, и лишнего пока ему было нельзя, только вот ему же этого не объяснишь. Пришлось дать немного сока желе. Когда они опустошили до дна банку с остатками тушенки, я подхватил их на руки, все трое уже клевали носом, и понес в лагерь. Вот, блин, и прогулялся. Не было печали, тихо, но довольно пробормотал я, погладив по голове дернувшегося во сне кота. Надо бы вам имена дать. Ничего, время есть, еще придумаю. Через полтора часа мы были в лагере. Помешивая деревянной лопаткой варево, я с улыбкой наблюдал за катающимся комом из трех зверюк. Из него раздавались мявканья, рычания и победные кличи. Изредка из этого клубка выпадал то один, то другой комок шерсти и снова с победным кличем присоединялся к веселью. Заслонив рукой от мелкого песка котелок, я, продолжая помешивать, снял его с палки и, поставив рядом с огнем, закрыл крышкой. Фактически готово, пусть так дойдет. Встав и со стоном слегка прогнувшись назад, в последние 20 минут я сидел в одной позе, наклонился и поймал одного из пятнисто-черных котят, выпавшего из шутливой борьбы. Это была Кира, младшая и самая маленькая, но жутко хитрющая особь. Хотя какие они котята, за последние 3 месяца на мясной и больше всего рыбной диете они вымахали в здоровенных кошаков размером мне по колено. Конечно, в своей среде они еще считаются детьми и подростками, но вот уже пару недель, как они самодостаточные личности, таскающие мне из джунглей разных зверушек, мелких еще, но уже мясо. Кошак, которого я назвал Ромео, больше всего приносил в лагерь змей, уж очень он их не любил. Поставив урчащую от удовольствия кошечку на песок, я выпрямился, та сразу же вернулась к веселью, и посмотрел на океанскую даль. Блин, 3 месяца я нахожусь неизвестно где и не могу отсюда выбраться. В общем-то, эти 3 месяца с момента спасения котят я провел довольно интересно и познавательно. Первые 2 недели я фактически не уходил из лагеря, опасаясь за детенышей. Змеиное мясо нам сильно помогло в первые дни, консервы я оставил как НЗ, вот и пришлось искать способы добыть еду. Сама еда очень не хотела попасть к нам в желудки, и приходилось придумывать разные уловки. Первое время нас спасала рыба, добытая на мелководье. Острогу я сделал из молодого бамбука, по мере использования внося усовершенствование. Поверьте, когда рядом с кромкой воды сидят 3 котенка и смотрят на тебя очень голодными и жалобными глазами, причем голодными всегда, даже когда наедятся, то невольно начинаешь делать успехи, одну за другой выкидывая на берег мелких рыбешек. К сожалению, из-за несовершенства инструмента часть добычи соскальзывала с острия. В итоге научился я за эти 3 месяца профессионально добывать рыбу. причем тремя способами. Первый – это острога, в которой я настоящий профи, так как вынужденно тренируюсь три раза в день, утром, перед обедом и вечером. Второй – с помощью плетеных ловушек, тут уж как получится. Третий, самый простой, это дождаться, когда штормом повыкидывает на берег рыбы, и завялить ее. Мы уже два шторма пережили, выяснилось, что зря у меня лагерь на пляже. Повезло, что я догадался, когда начался дождь, уйти на расчищенную мной поляну чуть в глубине джунглей. К тому же я узнал, что котята очень боятся грома и вспышек молний, когда они пытались в шалаше забраться под меня или поплотнее прижаться, дрожа всем телом. А вот воду они не очень боятся. Не любит, это да, потом же надо вылизываться. Но не боятся. Вон, та же Кира, когда в прошлый раз набезобразничала, потом 2 часа от меня в ручье пряталась, пока я отмывал вяленое мясо, которое она сбросила с веревки от песка. В общем, через 2 недели, когда я более-менее научился добывать еду, рыбу с 10-й попытки насаживал, а из мяса охотился только на змей, больших не так много встречалось, взял с собой котят, положив их в открытый баул, из которого иногда появлялись любопытные мордочки, и направился на вершину. Надо же все-таки было осмотреться. К этому времени я вполне освоился с дикой жизнью. Даже сделал 3-литровые фляжки ведра из стволов бамбука. С помощью них можно воду таскать, а пробкой заткнешь, вот вам и фляжка. Котят, несмотря на то, что они окрепли на змеином мясе и рыбе, в лагере я оставлять не пожелал, популяцию удавчиков не полностью изничтожил. Так что шанс, что какой-нибудь гад заползет на территорию лагеря, была немалой. А к веселым детишкам я уже привык, и терять мне их не хотелось. Одно только то, что они охраняют меня во сне, просыпаясь и недовольно, хоть и по-детски рыча на неизвестного хищника, уже не раз спасала нас. Один раз это был большой и старый удав 5 метров длиной. Его я забил подготовленным дрыном, после чего полночи занимался разделкой и подготовкой мяса, чтобы вялить его потом на солнце. Другого способа для долгосрочного хранения я не придумал. У меня тогда чуть ли не вся пачка соли ушла, ладно хоть, потом нашел на одном из камней белые налеты, в которых определил соль, и эта острая для меня проблема была решена. Второй раз это был кто-то из родственников котят. Шумно понюхав воздух, он справил малую нужду на ближайшее дерево, из-за чего нам пришлось переносить лагерь, и ушел, несмотря на то, что я стоял с дрыном и топориком наготове. Кто были 3-м и 4-м, я не знал, пошумели оградой, а когда костер вспыхнул от подброшенных сучьев, скрывались в джунглях. 5-й и пока последний был снова удавом, отчего у нас появились новые запасы змеиного, похожие на куриное, мясо. Теперь котята окрепли, продовольствие я заготовил с запасом, сделал волокушу, фляги, и можно отправляться дальше по берегу в поисках хоть каких-то поселений. Нет, людей я видел, вернее, паруса корабля далеко в океане, но не стал привлекать к себе внимание. Мне это было ни к чему. Найду портал и свалю в соседний мир. Главное, найти его, а то я исследовал пляж на 30 километров со стороны вершины и за ней на 50 километров в противоположную сторону. Даже километров на 10 углубился в джунгли, и тоже ничего. Пусто. Во время всех этих разведок меня охотно сопровождали котята, сперва в бауле, потом, уже когда подросли, рядом. А в последней разведке, в основном бегая по джунглям, изредка высовывая свои мордочки из леса, чтобы убедиться, что я не пропал. В это путешествие мне даже продовольствие не стоило брать. Они мне натаскали одних только трупиков попугайчиков 6 штук, не считая 2 обезьянок и 3 змей. Последние были жертвами Ромео. Может, я рассказываю и сумбурно, перескакивая с одного на другое, но мне так проще. Так вот, когда я в свое первое путешествие поднялся на вершину, что вместе с обратной дорогой заняло у меня весь световой день, то увидел впереди безбрежный океан, по бокам пустую береговую линию с белым уже привычным песком, а сзади на много километров вокруг дышащие жизнью джунгли. Насколько они тянулись, мне не было видно. Может, даже на 100 километров. Единственная проплешина среди джунглей – это та самая вершина, на которой я стоял. За все время путешествий я 3 раза находил источники пресной воды, но только один, тот, первый, идеально подходил для лагеря. Был еще один, но мне его вода не понравилась. Когда я возвращался, то решил пройти мимо того места, где обнаружил мертвую кошку. Как я и надеялся, костяк был голый, никого из хищников рядом не было. Зато среди костей я обнаружил обломанный кончик сабли. Теперь понятно, с кем воевал тот моряк. Вот из этого обломка я и сделал новую зазубренную и наточенную острогу с крепким древком. Котята интереса к костяку не проявили. В общем, я за эти 3 месяца окреп, потерял лишний подкожный жир, накопленный за зиму, и стал более сухим и поджарым. Про бронзовый загар, думаю, не стоит даже говорить, раз я постоянно хожу в одних только запасных кальсонах да в кепи. Одежду и обувь надеваю, только когда ухожу в джунгли, а так они особо и не нужны. Теперь я считал, что шансы выжить у меня в этих местах поднялись с 30% до 70%. Я теперь с улыбкой вспоминал, как пытался выжить, со стороны напоминая котенка с еще закрытыми глазами. Даже огонь со временем научился добывать, когда зажигалка сдохла. Наконец детишки прекратили резвиться и поднимать в воздух кучу песка и, вывалив языки, развалились в тени деревьев. Так, время обеда. Налетай, подешевело, встряхнувшись от воспоминаний, сказал я и направился к висящему на веревках вяленому змеиному мясу, которое котята так любили. Не мое, а их личное слабосоленное, для меня слишком пресное. После еды я попивал чай из самодельной кружки с диким медом в прикуску, а котята вылизывались, и только вторая кошечка, властная и признанный лидер кошачьего царства, которую я, естественно, назвал Багирой, вальяжно направилась к ручью попить воды. Именно в этот момент я расслышал далекий грохот, от которого у всех 3 котят встала дыбом шерсть, и они насторожились. Помнили гром и грохот во время последней бури? Что за хрень? Вскочил я с плетеного стула и замер, прислушиваясь. Готов на что угодно поспорить, что это пушки палят. Через секунду я начал действовать. Поставив кружку на плетеный столик, рванул к вещам. Так как я собирался через неделю покинуть лагерь и двигаться по берегу на юг в поисках людей, то часть вещей уже была собрана. Осталось только покидать их на волокушу. Когда сбор уже был закончен, я замер. А нахрена мне самому собираться? Нужно ведь только посмотреть, ведь явно стреляют за тем мысом у вершины. Если бы дальше, то шум прибоя заглушил. Тут же нет, хоть и не четко, но выстрелы различимы. Вернее, даже залпы. Убрав волокушу в джунгли и замаскировав ее, я осмотрел лагерь. Со стороны он теперь выглядел как куча веток и листвы, и, придерживая один баул, что взял с собой, и висевшую на плече флягу, я пересек ручей. На этой стороне переоделся в камуфляж и берцы, после чего рванул к вершине. Котята, весело подпрыгивая и отряхиваясь от воды, бежали рядом. Дорога эта была не раз хоженая и изученная, поэтому, держа наготове острогу, я бежал сперва по пляжу, потом по джунглям и только на середине подъема сдох, дыхалки не хватило. А ведь те же 3 месяца назад я бы 1/4 этого расстояния не пробежал, да что там говорить, я бы еще на пляже умер. Багира и Кира по пути пропали, но я знал, что они где-то недалеко, а вот Ромео шел рядом, как привязанный. Грохот выстрелов, который по приближении был слышен все четче и четче, стих, что навевало нехорошие мысли. Кто там воюет? Пираты? Кто победил? Когда я оказался на вершине, то, оставив баул на подступах, где перебежками, где ползком достиг возвышенности и, выглянув, сразу увидел источники прошлого шума. При первом же взгляде я похвалил себя, что не вылез и не стал орать от радости, что нашел людей. На скалах у берега сидел небольшой корабль с английским флагом. До него, конечно, с километр было, но цвета на флаге я рассмотрел, на зрение не жалуюсь. У корабля с того борта, который я видел, было 6 пушечных портов. А вот второй корабль, похожий на большую филюгу с косыми парусами, что стоял на якоре буквально в 100 метрах от первого, был пиратом, причем мусульманским. Большая часть людей на нем были в тюрбанах и белых шароварах. Между кораблями курсировали лодки, на филюгу груженные, обратно пустые. Были и пленные, я видел цепь связанных людей, сидящих на палубе филюги. Еще и работорговлей промышляют, уроды, пробормотал я, наблюдая, как перевозят женщин в одной из лодок. В это время пираты, закончив с трюмом, стали кантовать пушки, готовясь их по одной грузить в лодки. В общем, очищался корабль до последнего гвоздя. В течение следующих 4 часов я неотрывно наблюдал за действиями пиратов. Шум прибоя глушил крики и команды, поэтому о чем они общаются, можно было только предполагать. В принципе, я бы так их не понял. Вдруг я заметил у одной из скал, торчащих на мелководье, светлое пятно, которое не сразу бросилось в глаза, так как я не смотрел за этим сектором, пока оно, то есть пятно, не пошевелилось. Теперь я уже наблюдал за ним. Без сомнений, это был один из британцев, то ли пассажир, то ли член экипажа, который догадался и осмелился нырнуть в воду. Я был в курсе, что не все моряки в эти времена умели плавать. «О, да ты там не один», – пробормотал я. В это время сзади подошел Ромео и, как будто ничего не происходит, длинно зевнул, высунув язык, и лег рядом. «Что? Проглот, наелся. Перышко с морды убери. Опять попугай вгонял? Где сестры? Когда же ты по-человечески-то заговоришь? Хаем, что-то у меня тоже живот подводит, а не подкрепиться ли нам?» А, осторожно задом сползая в низину, я обнаружил у баула спящих кошек, проснувшихся при моем появлении. Налив им в миску теплой воды из фляги, я подхватил кружку с чаем. У меня был свой термос, несколько полосок вяленого змеиного мяса, пару жирных вяленых рыбешек и вернулся на пункт наблюдения, пока котята грызли свои доли. Было бы холодное пиво, так вообще кайф. Надо будет продумать процесс сброжения и найти замену хмелю. Вдруг получится сделать пиво. Поправив на голове сбившиеся от ползаний кепи, я отрезал ножом маленькие кусочки соленого мяса и после тщательного пережевывания запивал их холодным чаем, одновременно наблюдая за драмой, разыгравшейся передо мной. К вечеру, за 2 часа до заката, пираты наконец подняли якорь и начали отходить. Я-то надеялся, что они оставят остов корабля в покое, но я ошибался. Вот на корабле, севшем на скалы, появился дымок, потом открытое пламя. Через пару секунд от него отвалила маленькая лодка и на веслах поспешила за филюгой. В лодке было 3 пиратов. «Ну и сволочи же!» — с чувством пробормотал я. Мне осталось только наблюдать, как огонь пожирает то, до чего не смогла добраться вода, да изредка бросать взгляды вслед удаляющейся филюге и зашевелившимся морякам. Они стали медленно двигаться по мелководью к пляжу. Причем странно медленно, я бы уже давно выбрался, благо купался и рыбачил в этих водах постоянно, даже с акулой один раз пришлось встретиться. Встреча прошла в доброжелательной обстановке. Она на меня не посмотрела, а я смог только через 5 минут отцепить сведенные судорогами пальцы от камня, за которым прятался. Наконец филюга уменьшилась в размерах, я знал, куда она пошла, несмотря на близкую ночь. Там дальше по берегу километрах в 12 будет прекрасная лагуна, отличное место для стоянки корабля. К тому же там была пресная вода. Я бы перебрался туда, но в то время, когда обнаружил ее, еще был не готов. Да и акул там было гораздо больше, чем встречалось возле моего лагеря. Ну что, кошаки, пошли знакомиться. Вряд ли мы успеем спуститься до темноты, но бросать людей на ночь в диких местах тоже неправильно. По известной нам тропинке мы за 40 минут спустились в джунгли и по уже заросшему с прошлого раза проходу прорубились на пляж. Когда я осторожно выглянул, то в 400 метрах уже в сгущающейся темени заметил 2 человек у кромки прибоя. Один из них был здоровый на вид, а вот у второго, худощавого, явно были какие-то проблемы. Первый его поддерживал, фактически нес. Выйдя на открытую местность, я крикнул и замахал руками испуганно дернувшимся морякам. Когда они сообразили, что я один, я уже приблизился к ним метров на 200. Через минуту я подошел ближе. Это действительно были моряки, один явно офицер, судя по эполету на сюртуке, другой в матросском одеянии. В течение минуты мы изъяснялись жестами, пытаясь познакомиться. Через минуту они знали, что меня зовут Алекс, а я понял, что это штурман и боцман. Они были родными братьями. Штурмана звали Кевин Данси, боцмана Роджер Данси. Тут они заметили выглядывающих из зарослей котят и явно побледнели. «Нормально, я вам говорю, но видя, что меня не понимают», махнул рукой. «Блин, русский учить надо». «Нормально все. Кевин, что у тебя с ногой?» «А, сломано даже обе? Где же ты так?» «Ну ничего, ждите здесь, я сейчас схожу лупки вырежу». «Пить хотите?» Меня не поняли, пришлось показать знаками, после которых оба моряка яростно закивали. Оставив им фляги и кусочки мяса с парой сушеных рыбешек, я подхватил топорик и направился в джунгли. С младшим братом, то есть с Кевином, пришлось повозиться. Я наложил ему лупки, и мы переночевали на этом пляже, а утром боцман взвалил брата на закорки и двинулся следом за мной к вершине. Прорубая проход в джунглях, я изредка оборачивался. У меня было такое впечатление, что меня как будто специально задерживают в этом мире. Но ничего, и в этом есть свои плюсы. Пока Кевин восстанавливается, Роджер поможет мне с добычей да подучит языку. А то английский тут повсеместно. Ну почти. То есть ты хочешь сказать, что это поможет?» — с подозрением спросил Кевин, разглядывая костыли, что я держал в руках. На жутком английском я ответил, что только так он сможет начать ходить и разрабатывать ноги. За 2 месяца я стал отлично понимать английский, но вот разговорный навык мне еще нужно нарабатывать, что мы и делали долгими вечерами, рассказывая о своих жизнях. Они вроде правду, а я истории про Московию, смешанные с приключениями Гулливера. Короче, сказку я им впаривал. Когда появился боцман, Кевин уже довольно уверенно передвигался по лагерю, загребая босыми ногами песок. «Ха, смотри-ка, помогает», — удивился старший. «Ты сделать лодка?» — спросил я. «Да, осталось только попробовать на воде», — кивнул он. «Гвозди, кстати, кончились. Вот уже 2 месяца с момента нашей встречи мы с ним рубили лодку. Причем не просто лодку, а самый настоящий тримаран. Средняя лодка будет из ствола дерева, а поплавки – вроде закрытых пустотелых пирог. Это уже моя идея. Конечно, некоторым моим вещам моряки удивились, но ничего особого не сказали. Большую часть неизвестных им предметов я просто не показывал, ни к чему им это. Даже часы с запястья снял. «Когда отплывем?» – спросил Кевин. «Продовольствие заготовлено, вода тоже. Если испытание пройдет нормально, грузимся и завтра с утра отплываем», — сказал я. «Согласен с Алексом», — кивнул боцман. «Наши, наверное, думают, что мы погибли. Мои тоже», — пробормотал я на русском и добавил с тоскою. «Как они там?» Через несколько минут, оставив Кевина на берегу, мы с боцманом, преодолев прибрежные высокие волны, оказались в океане, где стали пробовать тримаран на ходу. Оказалось, можно бы и лучше, но что есть, то есть. На следующий день, простившись с берегом, который нас приютил, мы отчалили и стали отходить все дальше и дальше. Мне из нас троих было тяжелее всего, так как я прощался с котятами. Конечно, они уже полностью самостоятельные хищники, которые приходили к нам скорее по привычке, но все равно было тяжело. Как только Роджер поставил парус, сшитый из моих одеял, мы направились вдоль берега на север, в сторону, противоположную той, куда ушли пираты. Когда мы смогли общаться, я выяснил, что это за погибший корабль, куда он шел и что это за континент. Ну и, наконец, какой сейчас год? 10-пушечное торговое судно, на котором служили братья, называлось «Калибри» и было бригом, принадлежавшим Ост-Индской компании. 6 мая 1691 года «Калибри» вышел из Калькутты с грузом пряностей и, спустившись по реке, вышел в открытый океан. Через 2 месяца тяжелого плавания бриг благополучно прошел мимо голландского Кейптауна и принял бой с пиратами, где и погиб на скалах. Командовал им капитан торгового флота Эндрю Джонсон. Кстати, Кевин не был штурманом, это я неправильно его понял при первом знакомстве. На корабле, если по иерархической лестнице, то капитан, потом первый помощник, второй и третий помощники. Отдельно и в единственном числе шел штурман. Кевин Данси был вторым помощником и на момент нападения спал после ночной вахты. С Роджером я не ошибся, он действительно оказался боцманом. Бой произошел у побережья Африки, где именно, я не понял, да и современную карту не помнил, но как пояснил Кевин, они были в месяце пути от испанского Гибралтара. По моим вычислениям, мы находились где-то в районе Нигерии. Это единственное государство, про которое я помню, что оно находится с той стороны Африки, где Атлантический океан. Когда Кевин сообщил мне, что корабли компании затрачивают на путь из Индии в Англию от 4 до 6 месяцев, я испытал шок. Оказалось, это еще нормально. «Калибри» был быстроходным бригом и давал до 10 узлов. Как потом выяснилось, это когда Кевин со скуки начал учить меня письму. Много времени уходит на поиск воды и заготовку продовольствия. Бывает, корабль стоит у берега неделю, пока охотники из экипажа не обеспечивают людей свеженной и родниковой водой. Причина таких поступков одна – цинга. Она настоящее бедствие на кораблях. В общем, мои предположения оказались верными. Я в Африке, год 1691, начало августа. Кстати, когда мы начали сносно общаться, я рассказал про моряка и его вещи. По пуговицам братья сходу определили, что моряк был с военного голландского корабля. Но о трагедии, тем более ее причине, они не знали. Это могло быть что угодно, вплоть до молнии, вызвавшей пожар на корабле. После осознания информации, полученной от братьев, я разработал план. Мы на лодке, которую тогда Роджер уже начал рубить, добираемся до Португалии, Если по пути никакой корабль не встретится, там уже разбираемся, кому куда. Лично я хотел туда, где бескрайние поля, чтобы можно было без проблем найти портал. В джунглях, конечно, интересно, но из-за плохой видимости искать портал, что иголку в стогу сена, на открытой же местности это дело заметно упрощается. В общем, я решил добраться с братьями до цивилизации, а там уж разберусь. Фигня, что денег нет, добыть их для меня не проблема. Вон, даже дансерты пооткрывали, когда я показал им пару самых простых фокусов. Чтобы не стать волшебником или колдуном, не знаю, как тут с инквизицией, я открыл секреты фокусов, приведя братьев в восторг, так что проблемы в зарабатывании денег я не видел. Главное, добраться до этой цивилизации, а там уж я не пропаду. Самый простой из планов, это нанять корабль и вернуться к порталу, через который я сюда попал, но он неосуществим в ближайшее время. Я не знаю высоты до портала, и у меня нет денег, чтобы нанять корабль в цивилизованной стране. Алекс, отвлек меня от размышлений Кевин. Что, мы отошли от побережья на 10 миль, как ты и просил, пояснил он. А да, точно, закрутил я головой, после чего найдя портал, показал, куда плыть. Туда, еще милю. Через час, когда мы достигли нужного места, я с тоской посмотрел, как наша мачта покачивалась на 8 метров ниже портала. Кевин, а какая высота мачт у кораблей? Это зависит от типа корабля и кто его построил. А что, хотя бы примерно, от 45 до 140 футов. Но последние у линейных кораблей. Ясно, пробормотал я, мысленно переводя футы в метры. А у вас сколько было? 73, кажется, наморщив лоб, вспомнил второй помощник. Ясно, ответь мне на такой вопрос. Мне возможно найти и нанять корабль, чтобы он доставил меня сюда? Можно, конечно, но это дорого. А почему ты постоянно смотришь наверх? Да так, ладно, можно плыть дальше. Роджер, поднимай парус, велел я и, когда наш тримаран начал набирать скорость, спросил у сидевшего и державшего кормовое весло Кевина. А уж хун какова высота мачт? По-разному, но меньше 40 не бывает. Значит, мне подойдет любой корабль, пробормотал я задумчиво. До портала было метров 11. Алекс, ты уснул, смотри за морем, как договаривались. Нам некогда, мы баркасом управляем, крикнул мне Роджер, работая с косым парусом. Почему они с братом упорно именовали наш тримаран баркасом, не знаю, видимо, был похож. Я, конечно, участвовал в его постройке, но скорее эпизодически, так как добыча продовольствия для всех нас лежала на мне и на котятах. Поэтому Роджер один рубил лодку моим топориком, а Кевин следил за лагерем, при возможности обучая меня языку и письму, а я в свободное время помогал то одному, то другому. Чисто, никого нет, известил я, садясь обратно на плетеную корзину с вяленым змеиным мясом. Хорошо, при любом подозрении, если что увидишь, сразу сообщай, чтобы мы успели пристать к берегу. Ага, к вечеру мы преодолели, по моим прикидкам, километров 80, что очень неплохо, несмотря на то, что Кевин жаловался, что идем мы не особо ходко. Доставший грузило на веревочке Роджер помакал его в воду, что-то отсчитывая, а потом сообщил, что идем мы при попутном ветре аж на 3 узлах. В общем, баркас получился тихоходным, но ведь держался на воде и шел, куда нам надо. А что медленно, так куда денешься? Ночью мы решили не идти, так как еще плохо изучили наш тримаран и его повадки, поэтому ночевали на берегу, найдя тихую бухту, а утром, плотно позавтракав и побрившись, это я про себя, отошли от берега и поплыли дальше. Или пошли, как моряки любят говорить, не знаю, я не моряк. Про следующие 3 дня ничего особого сказать не могу. Шли мы в 2 километрах от берега, это примерно морская миля, как говорил Кевин. 3-ю ночь мы ночевали у берега, на якоре камня. Причина была существенной, во 2-ю ночевку на наш лагерь было совершено нападение местных жителей. Самих мы их не видели, только слышали стук впивающихся в песок дротиков и копий до улюлюканья из зарослей. Пользуясь ночной темнотой, мы умудрились свернуть лагерь, благо большая часть вещей находилась в лодке, и благополучно отплыть, проведя остаток ночи в тримаране в 3 километрах от берега. Так что готовили ужин мы обычно на берегу, но вот спали уже в лодке. Благо места для этого хватало. Тримаран был 7 метров в длину с высокими бортами, но это все было буднями плавания. На 4-й световой день мы прошли мимо широкой реки, впадающей в океан, и снова последовали вдоль берега. Пару раз нам встречались пироги с чернокожими рыбаками и один раз деревенька на берегу, однако мы благополучно миновали их. Встреча произошла на пятый день, когда Роджер, имея зрение лучше, чем у меня, засек пятно паруса впереди по курсу нашего движения. Это был не первый корабль, что мы видели, вернее, даже третий. Маршрут обычно шел в 20 или 25 километрах от побережья Африки, поэтому мы с ними не встречались, хоть и замечали. Причина банальна, и с голландцами, и с португальцами британцы были в контрах, поэтому мы и держались у берега, так как в море спрятаться от противника было невозможно, а в плен не хотелось никому. Могут продать, как живой товар, тут это в порядке вещей. Так вот, этот третий по счету встреченный корабль, как и мы, шел у берега и шел явно нам навстречу. Причем ветер ему был попутный, так как мы шли галсами из-за встречного ветра, что существенно замедляло наше продвижение вперед. «Я думаю, лучше свернуть к берегу», — предложил я, пытаясь разглядеть парус, завидуя отличному зрению боцмана. «А толку? Берег открытый, песок. Наш баркас разглядят сразу», — хмуро ответил Кевин, но все-таки повернул. Ветер сразу наполнил наш единственный парус и шустро потащил тримаран к берегу. «Можно собрать у деревьев ветвей и замаскировать его», а мачту сложить. Со стороны будет напоминать кучу мусора. День ото дня я все больше делал успехи в разговорном английском языке, поэтому меня сразу поняли. А это хорошая идея, Алекс, оживился Кевин. Пока Роджер готовил топорик, я всматривался в приближающийся берег. Несмотря на то, что мы за эти 5 дней преодолели километров 300, он очень походил на тот, где я жил последние 5 месяцев. Отличия были несущественными, разве что выброшенного последним штормом мусора было поменьше, да джунгли отступили от кромки воды дальше метров на 20. Пляж тут был пошире. Как только днище заскрежетало о дно, мы с Роджером босиком прыгнули в воду с разных сторон тримарана и, ухватившись за борта, стали толкать лодку на берег, пока нос не уткнулся в песок. Почти сразу Роджер побежал к деревьям, держа топорик, а я стал собирать сухие пальмовые ветви, валявшиеся где кучей, а где и поодиночке, как их разбросал шторм, и подавал их Кевину, маскирующему судно. После этого мы с ним сняли парус и вытащили из гнезда мачту, в последнем нам помог Роджер, притащивший от деревьев несколько длинных ветвей. Маскировка заняла почти час, после чего, перекусив вяленым змеиным мясом, мы перетаскали самое ценное в джунгли и укрылись среди деревьев. Дальше потянулось длительное ожидание, пока наконец корабль не стал полностью виден. «Похож на большой шлюп нашей постройки», — пробормотал Роджер. Прищурившись от бликов солнца на воде, он пристально рассматривал приближавшийся корабль. «Шлюп плимутской постройки. Теперь я в этом уверен, это наши. Подождем», — осадил брата Кевин, — «посмотрим на флаг, когда они приблизятся. Это могут быть и пираты, и каперы. Многие пользуются нашими кораблями. Вспомни пиратов, что напали на нашу калибри. Они сменили только оснастку и укоротили мачты. Раньше это был наш барк».